Глава 7. Ранним утром отряды атамана Грязнова вступили в Челябу. Под низким небом все еще кружила и бесновалась метель, заметая дороги и улицы городка сугробами, крепчал январский мороз. Городок словно вымер. Куда ни взгляни, везде ворота на крепких запорах, везде плотно прикрытые ставни, лавки и магазины под надежными тяжелыми замками. Купцы и служилые люди попрятались и притаились в домах, не смея высунуть носа на улицу. Только посадские людишки и холопы сбежались к градским воротам, в которые вступало пугачевское войско. Впереди всех на вороном гривастом коне ехал сам Грязнов, одетый в зеленую бархатную шубу и лисью шапку. Народ залюбовался конем и всадником. Атласный скакун, горцуя, заносил боком, косил огнистые глаза. Из пасти этого черного демона горячим облаком валил пар. Величаво упершись в бока, атаман приветливо раскланивался с народом. В его заиндевелой бороде скользила улыбка. Время от времени он выкрикивал: «Здорово, дедушки!» Посадские мужики и бабы размахивали шапками, платками, криками радости встречали пугачевского атамана. За атаманом на конях выступали ближние его есаулы и сотники, осененные воинскими знаменами и хоругвями. Снежная дымка щедро серебрила широкие полотнища, волнами трепетавшие на упругом ветру. На незначительном расстоянии от начальников шли рожечники и дудошники во главе со старым солдатом-барабанщиком. Этот служивый увязался за войском в Кундравинской. Есаулы не хотели брать седого инвалида, но он дошел до атамана и упросил его: «Я всю немеччину да туреччину со своим барабаном прошел, за старостью вышел в тутошний гарнизон. Дозвольте с вами Россию обшагать». «Шагай, служивый», — сказал атаман, и солдат пошел за войском. «Веселей, орлы! Любо лихо, чтоб поджилки тряслись», — подзадоривал теперь старый барабанщик дудошников. «Ай да, братцы, вперед!» Глухо гудел барабан, будя притихшие улицы, пронзительно визжали рожки и дудели дудки. За дудошниками грозными рядами шло войско, и страшило оно не оружием, а своей угрюмой решительностью, которая читалась на лицах шагавших в рядах. Кого тут только не было. Шли войские мужики из приписных к заводам, убого одетые в серые сермяги, в нагольные полушубки, и многие из них топали по скрипучему снегу в лыковых лаптях. Молчаливо двигались угрюмые углежоги, которые узнавались по чумазым лицам, изъеденным угольной пылью. Все эти воины были вооружены дубинками, рогатинами, топорами, пиками, и редко у кого виднелся самопал или сабелька. Только заводские тащили за собой на санях пушки и мортиры, они казались грозной силой. Позади пушек на маленьких бойких конях двигалась башкирская сотня. За нею нестройной толпой шли пешие толпы башкир, одетые в теплые малахаи. За плечами у них мотались холщовые колчаны, набитые красноперыми стрелами, в руках тугие луки, готовые в любую минуту к бою. Гортанные выкрики башкир мешались с русской бойкой речью, вплетались в завывание рожков и дудок, и все это вместе взятое наполнило городок необычным оживлением и тревогой. Атаман Грязнов с любопытством разглядывал городок. Здесь все ему было знакомо. Еще не так давно он прошагал через город одиноким шатучим бобылем, а сейчас вступал в крепостцу хозяином. Он беспокойно шарил по толпе. Всюду встречались, хотя радостные, но незнакомые лица. Где же Наумка Невзоров? Почему нет казака Уржумцева? — озабоченно думал он. Нахмурившись, Грязнов смотрел на прочно замкнутые купецкие дома. Попрятались шишиги. Испугались расплаты за содеянное. С ненавистью подумал он и закричал ближним есаулам: «По что в колокола не звонят? Куда девались попы?» Посадский мужичонка, сорвав с головы триух, отозвался из толпы: «Сбегли попы, батюшка, в местях с воеводой сбегли». «Сава!» — крикнул атаман. «Ударь в колокол и вознеси молитву за наше воинство». «Будет, батюшка!» — откликнулся и свитый поп в нагольном тулупе. Спрыгнув с коня и передав повод пешему ратнику, Сава заторопился в храм. «На звонницу, братцы!» — оповестил он и полез на колокольню. Минуту спустя над Челябой, утонувшей в сугробах, зазвучал благовест. В толпе поскидали шапки и закрестились. «В добрый час шествуй, батюшка!» — кричали в народе пугачевскому посланцу. Между тем отряды и толпы пугачевцев разбрелись по городу и ломились на постой в купецкие хоромы. Загремели запоры, затрещали заплоты, оберегавшие торговое добро, остервенело залаяли псы, бросаясь на незваных гостей. Вооруженные вилами и топорами мужики не щадили купецкого добра. Ворвавшись во дворы, кололи откормленных свиней, хватали кур и, не обращая внимания на вой и причитания хозяек, стряпали сытное варево. Ни пост, ни запугивание грехами, ничто не страшило мужиков. Они с жадностью поедали все, что попадалось под руку. «Хватит! Наголодовались! На вас, работающие!» — отгоняли они прочь крикливых купецких женок. На перекрестках улиц и на площадях задымились костры. В больших черных котлах башкиры варили конину. Густой белесоватый пар поднимался к сизому небу и таял. Город сразу ожил, по улицам засуетились люди, скакали конные, заскрипели воски, груженные дорогой кладью, то и дело гнали схваченных дворян и купчишек. На площади перед воеводской избой уже стучали топоры, плотники ставили из свежего теса глаголи. Со страхом взирали на это бредущие под караулом на допрос пленники. Атаман Грязнов со своими ближними соратниками проследовал к воеводской избе. Там на крыльцо вынесли кресло, крытое зеленым штофом, и бросили под ноги пушистый бухарский ковер. Пугачевец уселся, возле него разместились есаулы, на площади сдержанно загудела толпа. Начался допрос. Первыми подвели к пугачевцу дородных купцов-киржаков. Они степенно подошли, чинно стали рядком, и с толпы крикнули купцам: «Шапки долой! Не вишь, перед кем стоите?» Купчины неторопливо сняли листья и трюхи и поясно поклонились Грязнову. Тот пытливо вглядывался в их сытые бородатые лица. Волосы у всех были острижены в кружок, по-киржацки, взоры угрюмы. «Вы что ж, магазины закрыли и хлеб упрятали от людишек?» — строго спросил атаман. «Исторговались совсем», — — отозвался грузный с густой проседью в бороде купец. — Сколько недель подвозу не было! Откуда хлеба напасешься? Под его бегающим плутоватым глазам атаман понял, хитрит купец. — Врешь! — закричал Грязнов. — Врешь, хапуга! Хлеб упрятали, дабы людишки голодовали. Видать, на глаголь захотели. Седой дородный купец переглянулся с собратьями и, тряхнув головой, с легкой насмешкой, сказал пугачевцу: «По что грозишь нам глаголью? Известно нам, в большом обережении у царя-батюшки Петра Федоровича люди древней веры. Жалованы мы государем бродами, двуперстием и осьмиконечным крестом, а ты, батюшка, грозишь нам». Грязнов насупился, поднял голову и оглядел гудевший на площади народ. Там были посадские жонки и ребята, сжавшиеся к матерям. Глядя на них, атаман крикнул: «Жонки честные, так ли они говорят? Сыты ли вы и довольны ли хлебом?» Словно ветер пробежал по людской волне, вспенил ее. Раздались крики: «Упрятали хлеб из магазеев, и дети наши голодуют!» «Не верим!» «Чуете?» — обратясь к раскольникам, кивнул в сторону толпы Грязнов. «Чуете, что говорят?» С минуту атаман помолчал, из-под лобья поглядывая на купцов. «Это верно!» — снова заговорил торжественным голосом Грязнов. «Его императорское величество, государь Петр Федорович, столь милостив к людям древней православной веры и даровал вам броды и двуперстие и осьмиконечный крест!» Староверы разом оживились и пододвинулись вперед, но атаман движением руки остановил их. — Стойте тут! Поведайте мне, где государем указано, что купцу допущено заворуйство? — Говорю вам, носите с честью свои броды и креститесь двуперстием открыто, но наказую вам ныне открыть магазей и отпустить хлеб бедным людишкам по сходной цене. «Вот ты, борода, встань сюда!» — указал он перстом в сторону своих есаулов и сказал им: «Возьмите его для залога. Будет ныне исполнено мое слово даровать ему жизнь, а нет, завтра поутру на реле поднять его». В толпе заревели купецкие жонки, но плач их заглушили крики: «Правильно судишь, батюшка, правильно!» Дородный купец стоял ни жив, ни мертв. Потупясь, стояли его сотоварищи, ожидая дальнейших указов пугачевца, но Грязнов махнул рукой: «Убрать их! Вести дворянишек!» Толпа расступилась, и казаки вытолкали к воеводскому крыльцу двух худощавых и дрожавших от холода чиновников и рыхлую простоволосую барыню со злющими колючими глазами. Чиновники были в потертых, прохудившихся на локтях мундирчиках, без шапок, они ежились и потирали посиневшие руки. — Кто такие? — строго спросил их атаман. — Стряпчие! Воеводской провинциальной избы! — трусливо отозвались оба. — Так, — Грязнов погладил бороду и убежденно сказал: — Взяточники! Стряпчие пали на колени. — Был грех, сударь, — признались они. Атаман с презрением оглядел их, поморщился. — Каждому полста розок! — громко сказал он и обернулся к барыне в бархатном салопе. — А ты... «Кто такая?» «Столбовая дворянка Прокофьева», — горделиво и зло отозвалась барыня. «Заводчица?» — переспросил Грязнов. «Была ранее заводчицей, а ныне вдова», и живу от сбережений, осмелев, сказала солопница. Вин за собою не чую, и перед хамом не в отчете. Кровопийца, нарели негодницу, закричали в толпе. Чем согрешила она перед честным людом? Возвысил голос атаман. Душегубица она, мучительница, немало холопов перевела да покалечила, снова закричали в толпе. Тишка, не все разом. Кто свидетельствует против нее? Спросил Пугачевец. Из толпы на костылях вышла в рваном шушуне девка. Дозволь, батюшка, поклонилась она Грязнову. Атаман кивнул головой, говори. Холопка я той душегубки, начала жалобу девка.